«Я сказал тебе, никогда не стой у меня на пути!» «Темно, больно!» Ланори услышала свое собственное прерывистое дыхание, ощутила, как тяжело бьется сердце. Голова ныла и пульсировала, в мозгу словно находилось ядро бушующей звезды. Она узнала этот голос. «Никогда бы не подумал, что они отправят за мной тебя!» Следопыт разлепила веки, но от яркого света заболели глаза. Она закрыла их. Боль имела вес, который сокрушал каждую ее частичку. Макушка стала влажной и теплой. Все вокруг покрылось красной пеленой. Сила, обычно похожая на спокойное море, теперь походила на бурную реку внутри нее. Реку с сильным встречным течением. «Я думал, у них больше здравого смысла!» «Дэл!» — подумала девушка и попыталась сесть. Кто-то поддержал ее. Это ее удивило, но она уже овладела своими чувствами. «Не подавай виду, будь слабой, будь раненой!» «Я знал, что ты отправилась за мной на Калимар!» «Откуда?» Эхо собственного голоса ударило в голову и отдалось в черепе, но она не смогла удержаться и не задать этот вопрос. Дэл не ответил. «Но не думал, что ты сможешь увязаться за мной. Думал, что стряхнул тебя, но ты настойчивая». Что-то послышалось в его голосе, стоило Дэлу заговорить о сестре. Какая-то борьба с самим собой. Ланори не могла сказать. Он так сильно изменился. Это она поняла, даже не видя его. В отдалении раздался глубокий гул. Что это было? Где Тре? Она вспомнила, как ее спутник вскрикнул, решила, что он мертв, и ощутила удивившую ее печаль. Тре не был хорошим твилеком, но пытался стать лучше, пытался искупить свое прошлое. Ланори снова открыла глаза и взглянула на брата. Поначалу фигура в поле ее зрения казалась смазанной и покачивалась, словно шрам змея, изготовившаяся для удара. Следопыт прикрыла один глаз, и взор ее прояснился. Дэл проявился. Он стоял подле нее, опустившись на одно колено, словно взывал к одному из древних божеств. «Ты вырос!» — шепнула Ланори. Брат рассмеялся. Она узнала этот смех, но было в нем что-то резкое, что-то безумное. Он действительно вырос. Мальчишеская миловидность исчезла. Каждый прожитый день, каждый год оставили отметины на обветренном лице. Волосы поредели, оставшиеся испещряла седина. Левую щеку украшал шрам. Он мог бы что-нибудь сделать с волосами и шрамом, но Ланори не заметила в нем совсем никакого тщеславия, никаких свидетельств того, что его как-то заботит собственная внешность. Он носил простую, грубую одежду. Все, чем Дэл являлся ныне, сосредоточилось в его безумных, сверкающих глазах. Раздался еще один глухой удар. Она скорее ощутила его, нежели услышала. Дэл взглянул на потолок. «Да, во всех смыслах», — сказал он. «Посмотри, почувствуй». «Я не хочу». «Я приказываю тебе», — закричал он. Ланори вздрогнула. Голос ворвался к ней в голову, вбив острие боли в глазные яблоки. «Возможно, у нее перелом костей черепа». Она пыталась почувствовать, ощутить, как их учили в Махари-Кэше, когда она закончила свое великое странствие, уже без брата. Но следопыт пребывала в замешательстве. Сила текла сквозь нее, но казалась затруднениями. Джедай не могла осмотреть себя, потому что вместо этого углубилась в разум Дэла. И столь же быстро отстранилась. Он усмехнулся и медленно кивнул. «Видишь?» — спросил он. «Чувствуешь?» Ланори кивнула. На нее вновь нахлынула боль. Она не ощутила в нем вообще ничего, связанного с силой. Ни света, ни тьмы, ни Ашлы, ни Богана. Но он обладал невероятной силой, которую она лишь начала осознавать 9 лет назад. Он превратился в нечто твердое. Она могла назвать это лишь безумием. И все же цели и устремления Дэла были определенными, а путь к их достижению жестко распланирован. В его безумии имелся метод. «Не так уж и много тех, кто целиком и полностью лишен вашей силы. «А, Ланори?» «Мало. Он не из них». Он кивнул в угол комнаты. Ланори взглянула и с облегчением увидела там привалившегося к стене Тре. Кровоточащая рана пересекала лоб и левый глаз Твилека, скорчившегося на полу без сознания. «И большинство моих звездочетов тоже!» Теперь в помещении, помимо техников-силкатов, присутствовали еще трое. Они принадлежали к различным расам, но одеты были так же, как Дел. Внешним видом они напоминали религиозный орден, но немногие верующие вооружаются до зубов. «Не так уж и много тех, кто этого хочет», — возразила Ланори. «Пойми, по этой причине ты и не нашла меня», — пояснил Дел. «Там, в той старой темной дыре, потому что ты смотришь иначе. Ты думала, будто я потерял нечто и сбежал, а я, наоборот, нашел нечто и отправился по собственному пути. Ты искала раненое, умирающее животное, а не человека, которым я стал». «Я искала своего брата». «Как я уже сказал, ты бросила своего брата. Ты всегда хотела вернуться назад, в Бодхи, к нашим родителям. Теперь твой брат мертв, мертв уже давно». В отдалении раздался еще один удар. Ланори впитала его и исследовала. Теперь она понимала и осознавала больше. Она поняла, что это взрыв. «Что происходит?» — спросила джедай. Дэл встал и подошел к лежащему на столе предмету. Он был размером с голову Ногри и под полотном казался абсолютно круглым. «Почти завершено», — сказал он. «Почти готово. Ты знаешь, что это?» «Да», — солгала Ланой. «Ей известно, чего хочет брат и что планирует использовать для воплощения своих целей в жизнь. Но на самом деле она понятия не имела, что представляет собой это устройство». Делиан положил ладонь на этот предмет почти что с благоговением. «Все, к чему я всегда стремился!» — прошептал он практически самому себе. «Дел! Умолкни!» Он даже не взглянул на сестру. С ним внезапно произошла метаморфоза. «Вы уверены?» — спросил он существ, забившихся в угол. «Абсолютно уверены!» «Да!» — ответил один из техников. Он сделал шаг вперед. «Твой запрос был, извини меня, расплывчатым. Мы много работали, мы наслаждались этой задачей, и устройство готово делать все, что ты от него хочешь. Оно совершенно одно из лучших наших творений. Оно раздвигает горизонты накопленных нами знаний. Как только оно зарядится...» «Довольно!» Подняв ладонь, Дэл оборвал специалиста и взглянул на сестру. «Ты понятия не имеешь, что творишь», — сказала Ланори. «А ты понятия не имеешь, что я видел!» Он кивнул своим звездочетом. Расправа оказалась внезапной и жестокой. Звездочеты, Человек, Твилек и Катар, вынули бластеры и энергетические луки и открыли огонь по ученым. Ланори содрогнулась, но смотрела, не в силах отвести взгляд. Силкаты задергались под энергетическими лучами и стрелами. Брызгала кровь. По коже потрескивал огонь, одежда вспыхивала пламенем. Через 5 ударов сердца ученые были мертвы. Последний сполз по стене и повалился на убитых коллег. «Спокойно!» — приказала себе Ланори. «Спокойно!» Она искала силу, готовая использовать ее для своего спасения. «Время для этого вот-вот настанет. Ей надо остановить брата здесь и сейчас. И ничем хорошим дело не закончится». Дэл взглянул на Ланори. Она ничего не смогла понять по его глазам. Джедай ощущала меч, но ножны были пусты. «Я следующая?» — подумала девушка. Нахлынула паника. Она прогнала ее и привычно обратилась к силе, чтобы подготовиться. Но ее все еще разрывала боль, а потрясение породило внутри смятение и неопределенность. «Ты проиграла», — заявил Дэл. «Может быть, ты заберешь с собой пару наших, но мои звездочеты подготовились к твоему визиту. Одно касание их разума, и бластерный заряд вскроет тебе череп, или энергетическая стрела изжарит сердце». Ланори дышала глубоко и медленно. Момент затянулся. «Я бы хотел», — — сказал Дел. Она искала его слабые места, но ничего не нашла. В брате присутствовало разочарование, а не сожаление. «Чего бы ты хотел?» «Я бы хотел, чтобы ты поняла. Я бы хотел, чтобы ты открыла разум нашему прошлому. Твоя сила, оковы. Думаешь, она такая великая и дарует тебе мощь, как тебя учили? Но сила связывает тебя по рукам и ногам. Она тебя ослепила, а мои глаза открыты. Мы видим звезды. Нам принадлежит место во вселенной. Но тайоры отобрали его у нас. Они похитили нас, доставили сюда, отказали нам в будущем, которого мы заслуживаем. И я верну его». «Ты всех погубишь». «Нет», — улыбнулся Дел. «Я знаю, что делаю». «Темная материя? Технология Гри, Дел? Ты играешь с тем, что за пределами всего, что мы можем лишь надеяться понять». Ланори кивнула на тела в углу, до сих пор подергивающиеся и исходящие паром. «Ты слышала, что они сказали? Даже они говорили, что эта вещь находится далеко за гранью современной науки». «Собираемся», — сказал Дел своим звездочетом. Он повернулся спиной к Ланори. Где-то далеко раздался очередной взрыв. «Дел, что ты наделал?» Джедай медленно поднялась, опираясь на тележку с инструментами. Катар наблюдал за ней, держа наготове пистолет. «Начал небольшое столкновение!» Дел снова повернулся к сестре. На мгновение ее захлестнул поток воспоминаний. Все они относились к славным временам, когда они с братом еще были вместе. Они не принадлежали настоящему. «С кем?» «Я устроил так, чтобы в куполе Нултандор обнаружили. Глупь продолжает вести дела с джедай. В этом городе их люто ненавидят. Там сейчас живут многие из переживших бомбардировки во время войны. Туда отправилась одна из моих звездочетов, и к нынешнему моменту она уже убила нескольких директоров их корпораций мечом джедаи». «А где ты раздобыл?» Ланури начала задавать вопросы. Но тут все встало на свои места. «У Кары!» «Лесной город обвинят в убийствах и в заключении союза с джедай», — объяснил Дел. Его лицо даже не дрогнуло. «Вооруженное столкновение на Ноксе не редкость, и это будет не первый конфликт Нултандора с другим куполом, который заметет твои следы». Дел пожал плечами. За его спиной звездочеты заворачивали устройство в полотно. Оно совсем не казалось тяжелым. Твилех прижал его к груди. Они ждали Дела, готовые отправляться. «Точно так же, как ты поступил на Тайтане», — продолжила Ланори. Одну ладонь она сунула под плащом за пояс и сжала двумя пальцами нужный ей предмет — маячок, маленький и мощный. «Оставил свою окровавленную одежду, чтобы я ее нашла. Позволил своим родителям считать себя мертвым». «Мне понравилось быть мертвым», — ответил Дел. «Это освободило меня от ваших постоянных усилий подвигнуть ко мне силу, когда я никогда, никогда этого не хотел!» Сверху в очередной раз донеслись низкие гулы вибрации. «Вскоре все снова поверят в мою смерть, и я покину вас, свободным, чтобы искать свою, собственную судьбу!» «Дел, ты не знаешь что! Я должен убить тебя!» Он достал из-под полы одежды бластер и, направив его в пол, застыл. Абсолютно неподвижный, словно статуя. Казалось, что даже глаза его мертвы. «Ушел в себя», — подумала Ланори. Следопыт задалась вопросом, что он там находит, о чем думает, какие решения принимает, и поняла, что пришло время действовать. Она сделает резкий и мощный толчок, разрушит ментальную защиту, которую брат, по собственным представлениям, возвел против нее. «Но я... не могу!» Дел отвернулся и убрал бластер в кобуру. Ланори вынула руку из-за пояса, незаметно уронила маячок, закрыла глаза, сосредоточилась, быстро провела прибор по комнате и прикрепила его к ботинку Дела. Затем открыла глаза и огляделась. Никто ничего не заметил. Быть может, ей повезло. Быть может. Дел не удосужился даже бросить на нее последний взгляд. Кивнув Катару, он покинул помещение через ту же дверь, через которую вошли Ланори и Тре. За ним последовали Твилек с устройством и звездочет-человек. Остался Катар, целившийся в Ланори из тяжелого бластера. Его дуло до сих пор светилось от жара. Ланори сжала пальцы, готовясь нанести удар при помощи силы. «Попробуй!» — произнес Катар. «Ты понимаешь, что я не могу просто остаться здесь и позволить ему уйти? Надолго ты здесь не останешься!» Ланори шевельнула пальцем, и один из лежавших на большом столе инструментов звякнул о стену. Звездочет даже глазом не моргнул. «Он не хочет слышать, как ты умрешь!» — промолвил Катар. «Какая доброта от моего брата! Он и есть добрый, единственный добрый из всех, кого я встречал!» Ланори указала взглядом на сваленные в кучу в углу окровавленные тела. «Они были недобрыми!» — заявил Катар. «Они прятались здесь, они смотрели на звезды!» Джедай ощутила движение на другом конце помещения. Она не посмотрела туда, но поняла, что это пошевелился Тре. «Он всех погубит», — сказала девушка. «Стоит ему запустить устройство, как темная материя создаст черную дыру и все обитатели системы. Он знает, что этого не случится. Звезды зовут, они говорят с ним». «А, так с ним говорят звезды?» — уточнила Ланори, тихонько усмехнувшись. «А он не сумасшедший?» Катар медленно моргнул. Это заявление ни на йоту не поколебало его убежденности. «Ну же, Тре!» — подумала Ланори. Тре застонал. Катар бросил взгляд в ту сторону. Джедаи атаковала звездочета, собрав силу и все, что у нее было. Инструменты и детали стучали по столу и летели в фанатика. По полу катился опрокинутый шкафчик. Шурупы и куски проводов превратились в жгучий дождь, обрушившийся на грудь и лицо звездочета. Ранили кожу и ослепили его. Она закрылась и призвала силу, прижав Катара к стене рядом с дверью. Его бластер выстрелил, лазерный луч пробил дыру в потолке. Вниз посыпались расплавленное потолочное покрытие и куски камня. Затем звездочет ухватился за свой пояс, плача кровавыми слезами из травмированных глаз, и на его лице вспыхнул восторг. «О, нет!» — пробормотала Ланори. Она посмотрела на Тре. Тот пребывал в полубессознательном состоянии. Собрав все до последней крупицы возможности, дарованной силой, девушка потянулась к спутнику и потащила его по полу к себе. На полпути глаза у Твилека забавно полезли на лоб, когда он понял, что его волочат, даже не касаясь его. Подтащив Тресану к себе, Ланори вцепилась в его одежду и крикнула: «Бомба!» Взрыв оглушил, сокрушил, напал на ее тело, разум и чувства, и она ощутила себя снежинкой в пургу. У ее родителей было искусство. Ее мать писала очень красивые стихи, а отец создавал скульптуры, ценившиеся по всей Масаре. Призванием же Ланори являлись наука и алхимия, и то, как для их целей можно использовать силу. Это призвание она открыла в Энил Кэше и упивается им. Мастер Дэм Паул показывает ей путь. Храмовый мастер из расы катаров преподает в Энил Кэше 16 лет, и вечером в конце их первого долгого разговора она говорит Ланори, что у нее есть потенциал стать самой лучшей ее ученицей. «Ты говоришь это всем, мастер?» — спрашивает Ланори, гордая, но преисполненная подозрительности. «Никому прежде я этого не говорила», — отвечает учитель джедаи. В течение следующих нескольких дней начинаются занятия, и Ланори поражена. Она с головой погружается в наставления Дэм Паул, при этом ее проблемы с Делом отходят на второй план. Они не пропадают полностью. В ее жизни всегда присутствует тень и ощущение надвигающихся перемен. Но она спит лучше, чем когда-либо с начала великого странствия. Чувствует себя счастливее и осознает, что ее разум всегда был чересчур сосредоточен на брате. Дэм Паул помогает девочке понять, что это ее странствие тоже. И хотя Ланори не в состоянии вот так просто взять и выбросить Делла из головы, впервые первостепенными она считает собственные потребности. Из-за расположенной под Энил Кэшем пропасти он отличается от остальных храмов. Каждый момент в нем ценный, наполненный потенциалом и отягощенный чувством опасности. Ланори никогда не ощущала себя более живой, словно все клетки ее тела насыщены энергией, ее ум в огне. Когда она упоминает об этом, Дэм Паул кивает с улыбкой. «Мы балансируем на грани знаний», — говорит она. «Под нами простирается неизведанное, вечно угрожающее стянуть нас вниз или подняться и поглотить нас. Сила здесь насыщена и велика. Любой, кто знает силу, может чувствовать и ощущать ее. Но если твоя связь с силой мощна...» Она кривится и прижимает ко лбу кулак. «Иногда это причиняет боль, но оно того стоит». Дэм Паул знакомит ее с науками, о которых Ланори лишь слышала или читала. Девочка знает, что некоторых джедаи беспокоит происходящее в Энил Кэше, но слушает учителя с широко раскрытыми глазами и распахнутым разумом. Многое из увиденного тревожит ее, но еще больше завораживает. Она знает, что Дэм Паул внимательно следит за ней, поддерживает. Ученица горит желанием понравиться мастеру. В загонах, расположенных в одной из ног храма, содержались усовершенствованные животные. Этих странных и страшных существ привезли из бездны Ру, опасного района глубоко в разломе, в 600 километрах к востоку, и генетически изменили при помощи силы для служения джедаи. Ланори поражена этими изменениями. Ни одной твари не был нанесен вред, как будто их метаморфоза – истинное желание эволюции. Дэм Паул проводит ее по сети лабораторий. В одной из них изменяется и адаптируется оружие при помощи металлургии силы, в другой испытывается оружие силы. Изменяются и преобразовываются химические вещества. Твердые тела меняют кристаллическую решетку, и необузданная мощь пропасти под ними, заключенная в толстостенных конструкциях, танцует и вспыхивает, бьется и хрустит, словно живое существо. В последней лаборатории Ланори понимает, что видит нечто, с чем свяжет свое будущее. «Для этого необходим развитый талант, — говорит мастер-джедай, — и огромный риск, но награда велика, я научу тебя». Ланори смотрит на двух джедай в центре комнаты. Перед каждым из них нечто, казалось бы, неживое, но оно шевелится и дышит. То, чего не должно существовать, но все же существует. «Созданы из их собственной плоти и крови», — говорит Дэм Паул, — «и взращены с помощью силы». Ланори испугана и взволнована. Она слышала о подобном, но никогда не думала, что это правда. Никогда не подозревала, что увидит это собственными глазами. «Алхимия плоти!» — шепчет она. Несмотря на страх, ей не терпится начать. «Скажи, что сумеешь вытащить нас отсюда!» Напряженность в голосе напарника быстро вернула Ланури в реальность. Этому также способствовали зловония сточных вод и смерть. Все болело. Причем в нескольких местах боль была ужасна. В голове до сих пор гудело, словно кто-то прыгал на макушке. Джедаи ощутила запах крови и поняла, что это ее собственное. Но Трея не церемонился, он схватил ее под мышки и попытался поставить на ноги. Ланори оттолкнула его так, что Твилек отлетел к разбитому столу. Она огляделась и попыталась подвести итоги. Итоги выглядели неутешительно. Катар-звездочет взорвал свой пояс самоубийцы, обрушив стену и большую часть потолка. Куски покореженного металла и камня завалили дверь, а с другой ее стороны упала разрушенная скала. Остаток потолка забрызгало кровью фанатика, и огромное кровавое пятно обуглилось в пламени взрыва. Уцелевшая часть помещения пребывала в беспорядке. Тела ученых вышвырнуло из угла, где они были убиты. Повсюду валялись детали и инструменты. Огромный центральный стол раскололся. Если бы следопыт не укрылась за ним и не втащила туда Тре, они оба были бы уже мертвы. В одной из стен зияла трещина. Из нее сочился ручеек сточных вод. Где-то пробило трубу, и утечка становилась все сильнее. «Гляди!» Тре вытянул палец. «Вон там еще одна дверь!» Он почти кричал. Из ушей у него текла кровь. Ланори тоже слышала угасающий шум своих измученных барабанных перепонок. Но это заботило ее меньше всего. «Это не из-за взрыва!» Она указала на отверстие в стене, напротив заваленного взрывом входа. «Пока я пытался привести тебя в чувство, произошел еще один взрыв», — поведал Тре. «Где-то далеко вверху, по ощущениям мощный. Что происходит? Что там началось из-за нас?» «Война! И начал ее Дел. Идем! Надо помешать ему улететь из лесного города!» «Мне плохо!» — пожаловался Тре. «Здесь воняет! У меня голова болит! Может, у меня череп проло!» «Я сама его тебе проломлю!» — пообещала Ланори. «Идем! Помоги мне открыть дверь!» Она обшарила помещение в поисках своего меча, понимая, что не найдет его, и оплакивая потерю. Сам Тэм Мэддок выковал для нее этот клинок. Она предпочла бы скорее лишиться руки. Возможно, он лежал где-то за заваленной дверью, или, может, Дел забрал его с собой. Они попытались открыть противоположную дверь, но та была заперта на электронный замок. «Заткни уши!» — велела Ланори. Она сосредоточилась на замке и, призвав силу, сломала механизм и устроила короткое замыкание. Дверь распахнулась, и на ноги им хлынул поток сточных вод. Они с Тре схватились за руки, чтобы устоять. Мысль о падении в эту мерзость... Когда уровень нечистот выровнялся, они вышли из помещения и проследовали по одному из коридоров вглубь. Он оказался пустым и длинным. В него выходили еще несколько дверей. Все они были заперты и пронумерованы, но у Ланори не возникло ни малейшего желания заглянуть в них. Потолочные панели сияли мягким, рассеянным светом. На стенах висели трехмерные голые экраны. Попадались ниши, где могли располагаться трехмерные принтеры для оборудования. Продвинутая технология для так тщательно запрятанного места. Должно быть, вглубь вложено немало средств. Кроме них самих, здесь больше никого не было. Возможно, шестеро убитых ученых — единственные, кто работал здесь. Или, возможно, Дел заплатил остальным, чтобы держались подальше. «Он не так уж сильно опережает нас», — подумала Ланори. «Но ему известен путь наверх. Он знает, как выбраться из глуби и из города». Джедай едва могла осознать масштаб событий, которым положил начало ее брат. Организовать столкновение между двумя городами-куполами, специализирующимися на разработке и производстве оружия, ничуть не лучше, чем убивать самому. И все ради того, чтобы замести следы. Это жестоко и бесчеловечно. Он утверждал, что свободен от силы, но по своей воле, выйдя из-под ее влияния, он сделался чудовищем. Глубь оказалась не такой большой, как представляла Ланори. Миновав коридор, они вышли в обыкновенную пещеру. Череда огней на противоположной ее стороне указывала на вход в туннель, медленно поднимавшийся вверх. Пол пещеры был залит нечистотами, запах там стоял практически невыносимый, но Ланори знала, что живое существо может привыкнуть и к более тяжелым обстоятельствам. Даже Тре удивил ее. Он быстро прекратил жаловаться, стер кровь с лица и ушей, а теперь легонько ткнул ее в плечо и указал на что-то. «Думаешь, он не установил ловушки?» «Он считает, что мы мертвы», — возразила джедай. Сверху прогрохотал очередной взрыв, отчего с потолка пещеры посыпались пыль и песок. Где-то близко раздался неровный скрежещущий треск, от которого вздрогнул пол и сам воздух завибрировал. «Нет времени осторожничать», — заявила Ланори. «Думаю, на лесной город, сбрасывают плазменные бомбы. Нам надо выбраться из купола и вернуться к миротворцу, иначе город станет нашей могилой. «Упокоиться с миром в дерьме!» — заметил Тре. «Именно об этом я и мечтал!» Ланури громко рассмеялась. Тре вытаращил глаза от удивления, а потом они побежали. Они бежали сквозь ночной кошмар, потоки нечистот, рушащиеся стены, решетки безопасности, которые Ланури пришлось вскрыть при помощи силы, и, что хуже всего, они не знали точно, куда им идти. Чем дальше они продвигались, тем громче становились звуки боя, но у них не оставалось выбора. Разочарование и страх гнали следопыта вперед. Страх не за себя, а за бесчисленное множество живых существ, которые из-за планов Дела оказались в опасности. И это не только жители Нокса, погибшие в ходе вспыхнувшего конфликта. Она видела очертания устройства, прикрытого полотном. Нечто столь маленькое способно вмещать такую энергию. Погоня заслонила собою мысли о гипервратах, о том, является ли их существование правдой или нет. Но новая встреча с Делом, его безумие, устройство, предположительно порожденное технологиями Гри, на всем этом вместе сосредоточились ее думы. Одна лишь возможность того, что это устройство может работать, была поразительна, и рассуждать о последствиях джедаи не могла себе позволить. С гораздо большей вероятностью это станет приговором для всех. Чем ближе они подбирались к основанию гигантской башни, тем сильнее ощущались взрывы. Добравшись до миротворца, Ланори свяжется с советом джедаи и доложит о том, что здесь происходит, и, возможно, они смогут вовремя вмешаться, предотвратив более крупную трагедию. Но таким образом они признают свой интерес к лесному городу, а также к лабораториям и сотрудникам Глуби. Возможно, для них будет лучше, чтобы город-купол встретил свою судьбу и исчез из памяти. Они все шли и шли, и Тре несколько раз заявлял, что пора бы уже выбраться на поверхность. Но у них не было времени на остановку, а взглянув на запястье, Ланори обнаружила, что карта сбилась. Она не могла определить их местоположение по планам города. Какие-то субъекты попадались им навстречу или обгоняли их, даже не глядя. Все они испуганно таращились по сторонам. Наконец, джедаи и Твилек добрались до тяжелых взрывозащитных дверей. Ланори призвала силу, чтобы спалить их элементы управления, а Тре отыскал тяжелый железный прут, которым воспользовался в качестве рычага. Их обдало жаром и шумом, гвалтом и запахом хаоса, и Ланори ступила на широкий балкон в нескольких этажах над землей. Они вышли прямо под основанием центральной башни, откуда открывался вид на западную часть лесного города. Картины, звуки и хаос войны оказались почти ошеломляющими. От открывшегося зрелища у них перехватило дыхание. Глава 14. Печальная история. Возможно, это безумие — жить на Тайтане, не имея прочной связи с силой. Нельзя надолго погружаться в море, если у тебя нет жабр. Можно плавать на поверхности, можно убежать, потому что оставаться здесь нынче — чистое безумие. Неизвестный житель Тайтана. Год приблизительно 9000-й от прибытия Тайоров. Когда мастер Демпаул будет Ланори, постучавшись к ней в дверь, девочка понимает, случилось что-то скверное. Она этого ожидала, подобно чувству неотвратимой опасности, которая всегда ощущается в Энилкэше из-за пропасти. Ее собственное восприятие уподобило Дела сжатой пружине. Ныне время пришло. Дел сорвался. «Глупец!» — восклицает Демпаул, пока они идут по коридору. «С момента вашего прибытия я знала, что он доставит неприятностей, как и мастер Кин-Эйд». «И став Кэша?» — удивляется Ланори. «Конечно! Ты думаешь, мастера джедаи не обсуждают между собой тех, кто совершает великое странствие?» «Что он натворил?» — спрашивает Ланори. «Он бежал в бездну Ру, подверг опасности жизни». «Он пропал?» — выдыхает девочка. «О, нет, его нашли, достали оттуда и вернули назад. Они как раз сейчас подлетают». Дэм Паул взбегает по ступенькам и распахивает тяжелую дверь. Ревет ветер, капли дождя падают на пол. Открывшийся взору квадрат ночного неба изрезан молниями силы. «Ах, Дэл, что же ты наделал?» — думает Ланори. Он ушел на 4 дня с группой странников под руководством Цюаньяна, чтобы посетить приразломье и собрать там образцы для алхимических лабораторий Нил Кэша. Поначалу девочка обрадовалась его отсутствию. Это дало ей возможность спокойно учиться, не беспокоясь о выходках брата. Но 3 последние ночи ее посещали тревожные сны, словно она знала, что вот-вот случится нечто ужасное. Странница выходит из храма вслед за мастером джедаи. Там уже кто-то есть, стоит на краю платформы, глядя на восток. Уже виден гонитель облаков, плавно снижающийся к одной из посадочных зон храма наук. «Мастер!» — обернувшись, приветствует Дэм Паул, молодой человек. Ланори он едва удостаивает взглядом. «Мастер Цюаньян сообщает, что странник ничего не объяснил. Похоже, он в полном здравии». «Хорошо», — откликается Дэм Паул. «А остальные?» «У них недомогание после пребывания в бездне». Затем он пристально смотрит на Ланори. «Это место темных, опасных энергий». Ланори заглядывает через поручни в пропасть. Она ощущает дурноту, и рука Дэм Паул поддерживает ее. «Дыши глубже», — шепчет учитель. «Сила в тебе велика, поэтому пропасть и играет с тобой». «Вы думаете, это игра?» — спрашивает девочка. Дэм Паул загадочно улыбается. «Просто фигура речи. И что теперь будет?» «Будет? С делом!» Ей отвечает другой джедай. «Мы убедимся, что он в полном здравии и не пострадал от собственных выходок. Затем мы арестуем его и выдворим из Нил Кэша, как только наступит утро». «Куда выдворите?» Выражение лица джедаи мрачно. «Оказавшись за пределами храма, он сможет направиться куда ему угодно». «В изгнание», уточняет Ланори. «Я считаю, что на самом деле мы спасаем ему жизнь». «Значит, вот так заканчивается печальная повесть моего брата», — думает Ланори. Но она считает, что это еще не конец. Дэл несет собственное бремя, которое тем тяжелее, чем больше он удаляется от силы. В худших из ее снов брат находит свой конец, ужасающий и величественный. «Я хотела бы дождаться его здесь», — говорит она. Гонитель облаков уже близко, видимый в разрывах туч. «Поговорить с ним, когда он прилетит?» «Я подожду вместе с тобой!» Джедай кланяется. «Странник, Скотт Юн!» Ланори начинает возражать, но тут понимает, что это не просьба. «Ланори Брок!» — представляется она. «Я знаю!» — улыбается Юн. «Потом приведешь его ко мне!» — говорит Дэм Паул. «Я проверю, готов ли медотсек принять тех, кто не успел исцелиться!» Юн склоняет голову, и мастер джедаи уходит. Ланори смотрит на удаляющуюся женщину и удивляется, почему Дэм Паул так уверенно в благополучном состоянии Дела. «Я принесу тебе куртку», — произносит Юн. «Холодает?» Мастер Цюаньян и остальные неожиданно долго добираются от посадочной зоны до храма. Юн пытается заговорить с Ланори. Но мысли девочки заняты другим. Она слишком обеспокоена, чтобы вести важные разговоры. Большую часть времени она стоит с закрытыми глазами, размышляя о глубоко личном. Наконец, Юн сообщает о прибытии. Они добираются до храма пешком. Во главе идет Цюаньян. За ним следует 10, 3 несут на носилках. Она видит, что Дэл с ними, но, несмотря на это, кажется, что он держится особняком. «Я пойду им навстречу», — говорит Юн. «Подожди здесь, я приведу твоего брата». Ланори смотрит и ждет. Странники поднимаются по одной из ног храма. и Юн встречает их в дальнем конце смотровой площадки. Дэл кажется еще более отстраненным от остальных, чем ей показалось поначалу. На его лице отсутствующее выражение, и он, похоже, вообще не осознает, где находится. «Он пострадал серьезнее, чем считает мастер Дэм Паул», — думает Ланори. Но ей нужно подойти ближе, чтобы самой оценить его состояние. Девочка осознает, что хотя минуло всего лишь 4 дня, она соскучилась по брату. Цуань Ян с остальными странниками отправляются в храм, а Юн касается плеча Дэла. Они вместе идут к Ланори под ударами ветров, дующих снизу, и тяжелых, теплых дождевых капель сверху. «Дэл!» — окликает девочка, когда они доходят до нее. Но лицо брата заставляет ее осечься. Такое серьезное, такое взрослое. В нем что-то изменилось, словно с тех пор, как она видела его в последний раз, он вырос, чтобы соответствовать миру, в котором будет жить. Он кажется самодостаточным и уверенным в себе, хотя на его коже видны ожоги, а глаза опухли и покраснели. «Я пришел попрощаться, Ланори!» — говорит он. Это странное и неожиданное заявление. Он поворачивается, чтобы уйти, но Скотт Юн преграждает ему дорогу. «Ты арестован и...» — начинает странник. «Есть такие глубины!» Дэл обращается к сестре. Странница задается вопросом, не последние ли это слова, которые она слышит от брата. «Что ты видел?» — спрашивает девочка. «То, чего ты никогда не сможешь увидеть!» Его глаза вспыхивают. Кажется, будто они светятся. Такие обещания и возможности в бездне. Такие глубины, истории и возможности. А теперь я должен отправиться в другое место, чтобы найти нечто еще. Итак, Дэлиан Брок, вмешивается Юн. Ты проследуешь вместе со мной в... Дэл наносит удар. Ланори замечает, что брат готовится напасть, и удивляется, что Юн этого не видит. Этому страннику может и нравиться Ванил Кэша. Но ему еще предстоит посетить Став Кэш, чтобы изучить боевые искусства. Кулак Дэла врезается Юну в подбородок. Тот пятится, и Дэл с разворота бьет его ногой в лицо. Еще один удар. Скотт падает, и Ланори слышит хруст костей еще до того, как тот ударяется о металлическую платформу. «Дэл!» — кричит Ланори, но видит решимость на лице брата. «Я не могу сейчас потерять его!» Она бежит за ним, протягивая руки, стремясь удержать его, исправить все, что случилось между ними с тех пор, как они покинули дом. Наивное желание, больше подходящее ребенку, нежели взрослому джедаю, которым становится Ланори. Но сестринская любовь — мощная сила сама по себе. Краем глаза она замечает, что Скотт Юн приподнимается на локте и вытягивает другую руку в сторону Дэла. «Нет!» кричит она. «Не надо!» Она всю жизнь будет задаваться вопросом, не ее ли крик предупредил Дэла, и действительно ли она хотела его предупредить. Пока она произносит эти слова, Дэл пригибается, разворачиваясь на каблуках, и полы его одежды вздымаются, когда он вынимает ладони из складок ткани. Раздается кашель бластера. Скотт Юн вскрикивает и отлетает назад. Кровь струится по его спине, а от одежды идет дым. «Дэл!» — выдыхает Ланори. Она чувствует слабость, и неожиданно ее захлестывает чувство безнадежности. Все заходит слишком далеко. «Прощай, Ланори!» — повторяет брат. Затем он уходит, быстро пересекает площадку и поднимается по наклонной лестнице, прикрепленной к покатой стене храма. Ей надо остаться и помочь Юну. Она быстро опускается на колени рядом с ним и осматривает рану. Странник еще дышит, но девочка понимает, что он не выживет. Ланори должна рассказать мастеру Дэм Паул, что произошло. Но вместо этого она бросается в погоню за братом. Она взбирается по высокой стене храма, бежит по его изогнутой крыше с глубокими канавками, заполненными водой и мхом, рискуя поскользнуться, вслед за его тенью вдалеке, под усиливающимся ливнем, и, наконец, спускается по одной из массивных ног на твердую землю. Первый этап ее великого странствия заканчивается, и начинается погоня за братом. «Это провернул твой брат!» — ахнул Тре. «Так он сказал. Но как?» «Шепнул, что надо кому следует. Слухи, угрозы, вызов, убийство. Но это чудовищно! Это ужасно!» С этим Ланори не могла поспорить. Сам воздух был буквально пропитан насилием. Дым, вопли, стук и рев оружия. Гигантский купол стонал и трещал от напряжения. Они очутились на балконе, немного выше основания центральной башни. К западу располагался ранее поврежденный участок купола, который поддерживали массивные контрфорсы и несистематический ремонт, изолирующий его от ядовитой атмосферы планеты. А с юга началось нападение. Несколько крупных участков купола над лесным городом были разрушены. Рваные края дыр еще дымились. Горящие расплавленные обломки падали на дома и улицы далеко внизу. Воздух в куполе кричал словно от горя, смешиваясь с ядовитыми облаками извне. Около ближайшей такой раны в защитной оболочке Ланори увидела несколько крупных, громоздких фигур. Боевые дроиды. Они припали к дыре и палили по городу из лазерных пушек. Казалось, что обстрел ведется беспорядочно. В городе уже занялись пожары. Дроиды двинулись вперед. Первый из них спрыгнул вниз. Тормозные ракеты под его многочисленными руками заработали, чтобы смягчить приземление. Из башни над их головами вылетела ракета и сбила дроида. Тот расцвел огненной вспышкой, упал где-то в промышленном районе и взорвался. Еще несколько ракет по изящным дугам понеслись к разрушенным областям купола. Часть дроидов взорвалась, других выбило на наружную сторону купола. Но их во множестве заменили другие темные фигуры, и обстрел города продолжался. У другого пролома завис штурмовой корабль. Плазменная пушка открыла огонь по основанию колонны. Все залпы были мощными и сотрясали город, землю, сам воздух. Они вздымали грибовидные облака огня и дыма, и Ланори не могла не задаться вопросом, сколько народу погибнет при каждом выстреле. «Метят в центральную колонну», — подумала она. Дейл сообщил им, что именно там находится глубь. Из башни вырвалось больше ракет, но, приблизившись к внутренней стороне купола, они растворились в облаках пылающего белого пара. Штурмовой корабль обладал средствами защиты. Ланори едва могла вообразить масштаб разрушений, если бы ему удалось проникнуть внутрь. «Надо бежать!» — закричал Тре, перекрывая шум, и схватил ее за руку. Балкон сотрясался от каждого выстрела, и если штурмовой корабль сдвинет прицел хотя бы на несколько градусов... «Бежим!» — согласилась Ланори. Она взяла Тре за руку. Тот дернулся, собираясь немедленно броситься к выходу. И сжала ее, чтобы успокоить спутника. «Доверься мне!» Затем она подтолкнула его к краю балкона и перевалилась через ограждение. Падение с такой высоты убило бы любого, но Ланори призвала силу. Ей удалось замедлить их падение и приземлиться на мостовую с едва заметным толчком. По улице вокруг них бежал народ, испуганный и ничего не понимающий. Казалось, никто даже не обратил на них внимания. «Никогда больше так не делай!» — завопил Тре почти на грани паники. «В следующий раз не буду держать тебя за руку!» Джедаи пустилась бежать. Тре за ней. Далеко на юге, скрытая дымом и выхлопами от многих видов оружия, разворачивалось основное сражение. Следопыт не могла разобрать деталей. Лишь видела, как искры залпов артиллерии вспыхивают снаружи раковины купола на расстоянии нескольких километров, а воздух сотрясается от беспрестанного гула ответного огня. Сотни ярких огней падали из проех купола. Боевые дроиды или, возможно, даже штурмовые войска. Грохнул намного более сильный взрыв, словно сам Нокс пожал плечами. Ланори ощутила глубинную вибрацию, от которой закачались дома. Стекла разбились, посыпались обломки. Это начали разрушаться менее прочные здания. Воздух под куполом словно на мгновение распался, а небеса над городом вспыхнули. «Плазменные бомбы», — определила Ланори. «Пока что их успешно сбивают, но скоро нападающие прорвутся». «И как ты можешь помочь?» «Помочь? Ну, ты же джедай, так?» «Мы не волшебники, Тре. Тебе это известно лучше других». «Но это...» «Мы уходим как можно быстрее», — заявила девушка. «Дел считает нас погибшими. Это столкновение он устроил просто для верности. В любом случае мы не знаем, как именно он выберется из города, поэтому не сможем последовать за ним, а он на данный момент уже ускользнул. Но как бы мой брат ни старался, все зря, потому что мы полны решимости выжить и знаем, что он сам все еще жив». «Смотри!» — привлек ее внимание Тре. На севере, в отдалении, раскрылась секция купола, и несколько судов поднялись по всему городу и направились наружу. По их маневрам Ланори определила, что это военные корабли. Значит, это не эвакуация. Первый из кораблей, покинувших купол, взорвался, превратившись в огненный шар и растеряв боеприпасы, рассыпавшиеся на город красивым, ужасным ливнем. Остальные корабли пролетели мимо. Один из них взорвался снаружи и рухнул на купол в полукилометре от отверстия. Прочие вылетели благополучно, и хотя сквозь защитный материал они виделись как размытые тени, Ланори разглядела, что они развернулись и устремились к югу. «Идем», — сказала она, — «осталось недолго». «До чего?» «До того, как мы разделим трагическую участь лесного города». Ланори указывала дорогу, она направлялась к району, который много лет назад разбомбили джедаи. То, что она узнала о Глуби, что джедаи пощадили ее, потому что сами заказывали там высокотехнологичное военное оборудование, не нравилось девушке. Но ее нынешняя задача не имела к этому отношения, и она лучше других знала, что джедаи часто таят секреты. Она достала кумлинг. «Стальной Хольк, подготовь корабль к взлету. Здесь проблемы, мы скоро придем. Включи корабельную защиту. Стреляй во все, что подойдет слишком близко, кроме нас. Понял?» Корабельный дроид в ответ затрещал и булькнул. «И включи датчик маяка, частота 240. Сигнал обнаружится достаточно быстро, вероятно, в окрестностях планеты. Захвати его и отслеживай». «Какой еще сигнал?» — поинтересовался Тре. «Я спрятала маячок в одежде Дела», — пояснила следопыт. «Надеюсь, он его не нашел». «И не переоделся!» Тре попытался пошутить, но Ланори не нашла сил для улыбки. Такой пустяк, как смена одежды, может оказаться роковым для всего, что она когда-либо знала. Джедай уже стала свидетелем исторического события, трагедии лесного города, весть о которой разнесется по всей системе. Если девушка не сумеет перехватить Дела, и его попытка запустить устройство, созданное по технологии Гри, провалится, наступит конец всем историческим событиям. Но не будет никого, кто об этом узнает. «Еще есть время», — подумала следопыт. «Устройство еще не готово к использованию. Ученый упомянул, что его нужно зарядить». Она не ощутила вглуби никаких источников энергии, никаких признаков того, что устройство по запуску темной материи включено или заряжено. Она знала бы об этом. Занятия с Дэм Паул дали ей представление о таких темных предметах. «Таинственное устройство, которое нужно всего лишь зарядить, и оно будет готово. Маячок, который мог остаться или не остаться у Дела. Все внезапно стало туманным и ненадежным». Пока они бежали, вокруг бушевала война. Народ в панике бегал туда-сюда. Родители вели детей. Взрослые голосили, сбившись в группы. Но стала заметна организованная деятельность членов какого-то формирования. Хотя они не носили униформу и не имели опознавательных знаков, отряд мужчин и женщин, кажется, входил в личный состав службы безопасности лесного города. Они разрушили ограждение, вокруг площадки с несколькими военными гонителями облаков, оборудованными платформами, с тяжелыми бластерами и установленными на шасси гравитационными модулями, облегчавшими управление. Когда Ланори и Тре пробегали мимо, первый корабль уже начал заводить мотор. Другие с оружием перебежали улицу перед Джедаи и Твилеком, направляясь на юг, где, похоже, разворачивались основные боевые действия. «Для них лучше было бы спастись бегством», — проговорила Ланори. «Они защищают свои дома!» — воскликнул Тре. «Это не вторжение, а полномасштабный штурм, предполагающий тотальное уничтожение!» Они остановились под прикрытием покосившейся стены старой фабрики. Возможно, когда-то ее и ремонтировали, но выглядела она так, словно не работала уже давно. Металлический каркас здания уже разъедала токсичная атмосфера. «Глянь-ка, вот тебе вторжение!» Тре указал на юг, где еще одно облако огней спускалось из дыр в куполе. Началась перестрелка из ручного оружия, и потребовалось несколько секунд, чтобы до них донесся треск бластеров. «Дроиды!» — сказала Ланори. «Они не отправляют солдат, потому что...» Сильный взрыв прокатился по поверхности. Ланори упала. Казалось, что земля ударила ее. Воздух завибрировал в легких, пронзив грудную клетку. Следопыт подкатилась к зданию и взглянула назад и вверх. Увиденное вызвало у нее потрясение и дурноту. Плазменная бомба сумела прорвать городскую оборону. Взрыв разорвал купол в самой высокой его точке, более чем в километре над землей. Колонна затряслась и начала рушиться сверху вниз. Из ее стен брызнули языки пламени и пылающего металла. Огромная башня разрушалась, а вокруг нее ломались и падали гигантские опорные конструкции купола, который обваливался вниз целыми кусками. Ударная волна продолжала распространяться, проникла внутрь и, наконец, дошла до земли. В воздухе разразилась огненная буря, превращавшая в пепел все на своем пути. Ужасные разрушения происходили далеко, поэтому Ланори и Тре, они казались замедленными. «Ланори!» — позвал Тре и схватил ее за руку. «Ланори!» «Да!» — отозвалась она. Тре помог спутнице подняться, и они двинулись дальше. Добрались до здания, сквозь которое не так давно проникли в купол. Войдя в него, они оставили за собой совсем другой город. Спутники прошли обратно через разрушенный и наспех отремонтированный район и достали маски из тайника, куда Ланори их спрятала. Впрочем, кислорода в них не осталось, и джедай отбросил обе маски в сторону. «Идти нам около километра», — сказала она. «Ступай за мной след в след. Как можно быстрее и старайся не дышать глубоко». «Да мы там сдохнем», — возразил Тре. «Нет, надо только добраться до миротворца. Там у меня есть лекарства, которые обеззаразят кожу и прочистят легкие». «Ты же в курсе, человек, что мои кожи и легкие немного другие», — напомнил Тре, нервно улыбнувшись. Ланори схватила его за плечо и стиснула. «Разве что чуть-чуть. Идем!» При помощи силы она распахнула дверь воздушного шлюза и вышла на ядовитую поверхность Нокса. За их спинами шла жестокая битва, и продолжались разрушения. Оказавшись за пределами купола, они увидели больше, хотя воздух постоянно затуманивали облака вонючего газа. Штурмовые корабли держались на некотором расстоянии, стреляя по куполу. В небесах над городом разлилось яркое свечение, и Ланори догадалась, что примыкавший с востока к куполу космопорт разбомблен. Те немногие корабли противовоздушной обороны, что сумели вылететь из лесного города и направились на юг, навстречу нападавшим, почти все были сбиты еще до того, как успели вступить в бой. Лишь один или два уцелели. Они поднялись по спирали вверх и навели свои лазерные пушки на неприятеля. Раздались выстрелы. Горящие обломки понеслись к поверхности планеты. Лишь мастерство пилотов держало корабли в воздухе. Но, похоже, скоро неприятель задавит их превосходящими силами. Ланори уже ощутила жжение кислоты на коже и ее привкус в горле. Оставшиеся за спиной разрушение и смерть тяжелым грузом легли ей на плечи. Спину покалывало, затылок болел, словно его сверлил обвиняющий взор погибели. «Стальной Хольк!» Дроид немедленно отозвался. Корабль был готов к взлету, сигнал маячка обнаружен и перехвачен. Но корабль Делла уже покинул орбиту Нокса и вскоре окажется вне досягаемости ее приборов. Они взошли на миротворец. Однако в этот раз Ланори не испытала того чувства безопасности и домашнего уюта, какой должен был охватить ее. «Ты как?» — спросила следопыт. «Прекрасно!» Трея кивнул, хотя выглядел так, словно его вот-вот стошнит. Его леку побледнели и болезненно повисли, из глаз и носа текло. «Пристегнись!» — распорядилась Ланори. «Скорее всего, нас засекут и...» На лесной город упали еще три плазменные бомбы. Ударная волна тряхнула миротворец. Ланори быстро запустила двигатели и подняла корабль в воздух, опасаясь, что взрывы могут спровоцировать землетрясение или извержение в окрестностях города. Она включила все датчики, проверила системы, привела орудия в боевую готовность и только после этого улучила момент, чтобы взглянуть на поселение. Гигантский пожар охватил полуразрушенный купол. Материал, из которого он был сделан, плавился. Город представлял собой яму огненного хаоса, над которым высоко вздымались столбы дыма и пламени. Наружу вырывались сверкающие, разрастающие облака от плазменных взрывов. Смешавшись с ядовитой атмосферой, они породили неестественные радуги, которые в других обстоятельствах можно было бы счесть красивыми. Ланори вела маршрут, и, несмотря на то, что они взлетели и взяли курс прочь от умирающего города, яркие вспышки его гибели осветили изнутри рубку миротворца. «Все жители!» — проговорил Тре, и Ланори никогда не слышала, чтобы его голос был настолько несчастным. «Мы прилетели сюда, и вот результат!» «Это не мы!» — возразила джедай. «Это Делл! Но если бы ты не отправилась вслед за ним, сюда!» «Если его не остановить, такое может произойти со всеми. Это подтверждает степень его решимости и степень его безумства!» Она понизила голос. Казалось, она обращается лишь к самой себе. «Разговор с ним будет коротким!» С приборной панели прозвучал предупредительный сигнал, и Ланори тяжело вздохнула. «Что это такое?» — спросил Тре. «Гости!» Экран датчика демонстрировал, что их преследуют три быстро приближающиеся искры. Ланори круто развернулась и прибавила скорости. Корпус затрясся и застонал из-за огромных перегрузок, которым джедаи его подвергла. Но она знала свой корабль так же хорошо, как себя, все его критические точки, все его возможности. И все же корабли настигали их. «Истребители из Нул Тандера», — определила Ланори. «Хотя добавить к своему списку побед сбитый корабль джедаи», — заметил Тре. «Я вытащу их из атмосферы. В космосе у миротворца будет преимущество». «Я могу стрелять». «Ты же говорил, что никогда не был в космосе». «Ну, может, раз или два. Но я 100 раз стрелял из наземных лазерных пушек. Я хорошо стреляю». «Давай, к верхней турели». Тре отстегнулся и двинулся через жилой отсек, а Ланори зарядила лазерные пушки. «И надень комлинг для связи!» — крикнула джедай вслед. Странно, в этот момент она была практически рада присутствию Тре. В сложившейся ситуации следопыт усмотрела жуткую иронию. Делл заставил Нун Тандер поверить, что лесной город в союзе с джедаи. Мало того, кто-то из высокопоставленных жителей этого города, возможно, уже был убит мечом джедаи. И вот теперь в разгаре их атака на лесной город, а джедаи пытаются сбежать с планеты. Миротворец уносит ее прочь. Следопыт прибыла сюда инкогнито, но оставила после себя семена большой войны. В данный момент главным для нее было сбежать и остановить Делла. Все остальное можно уладить после. Спустя несколько секунд до нее донесся шорох статических разрядов. Это Тре надевал гарнитуру кома верхнего лазерного орудия. «Так», — заговорил он, — «хорошо, я готов стрелять. Педали управляют турелью, тут экран наведения, здесь тактический дисплей, ну и пусковая гашетка». «Испортишь мне пушку, я тебя выпотрошу», — пригрозила Ланори. «А ты справишься со мной в одиночку, джедаи!» Ланори тихонько рассмеялась, не сводя глаз с приближающихся целей. Они выстроились веером за кормой миротворца и стремились взять джедаи в клещи. «Скоро откроют огонь!» «Носовые орудия беру на себя», — предупредила Ланори. «Но мне придется сосредоточиться и на управлении кораблем. У тебя там сзади наилучший сектор обстрела. К тому же сможешь визуально различить цель». «Уже различил!» «И что за мия?» Ланори прервал тупой стук. Это дали залп лазерные пушки верхней турели. Следя за экраном, она дернула корабль влево и активировала ускорители. Затем включила щиты отражателей миротворца и оставила руку на рычаге управления ими. Придется подстраивать щиты под угол атак противника. «Промазал!» — закричал Тре прямо ей в уши. Она услышала мягкий шум моторов турели. Напарник развернул ее, а затем над ними пронесся первый из кораблей неприятеля. Они еще не покинули верхних слоев атмосферы. Ланори вновь взяла левее, но окна застилал жар от трения, и ей приходилось полагаться на датчики, чтобы следить за нултандорскими истребителями. И они оказались быстрыми и очень маневренными. «Тре! Почти ничего не вижу, но, похоже, я задел ему крыло!» Ланори щелкнула переключателем, и перед ней возник экран наведения. Не успел компьютер захватить цель, она выстрелила. Огненный залп обрушился туда, где мог находиться ведущий истребитель. Тот дернулся влево и взмыл вверх. Джедай бросила корабль вперед, выжав из двигателей всю возможную мощность, и нападавшие немного отстали. Но она знала, что это ненадолго. Их корабли, как минимум, не уступали миротворцу в скорости. «Так-то лучше!» — пробормотал Тре, и его пушка выплюнула несколько длинных очередей. «Да, один сбит! Отлично стреляешь!» — отметила Ланори. Но тут ее отвлекли. «Сдвинуть щит-отражатель на корму, увеличить угол с атмосферой, следить за траекториями, яркими вспышками двух оставшихся кораблей!» Она продолжала говорить сама собой, хотя все ее мантры слышал Тре Сана. На мгновение Ланори задумалась, как вела бы себя, если бы его с нею не было. Но тогда все было бы совсем иначе, ведь именно благодаря его знакомцам с Нокса ей удалось отыскать Делла. Они достигли верхнего края отравленной атмосферы Нокса. В поле зрения вплыли звезды, и корабль в ее руках словно ожил. Миротворец прекрасно держал себя в воздухе, но лишь в космическом вакууме он действительно пришел в себя. «Удаляемся от Нокса!» «Хорошо! Я снова их вижу!» «Постепенно включаются гравитационные модули!» — предупредила Ланори. «Здорово! Конец моему желудку!» Она усмехнулась. «Они не отстают! Вряд ли они сдадутся! Ты ценный трофей!» «А ты?» «О, я вряд ли их интересую!» Миротворец содрогнулся. Длинная очередь ударила в левый борт. «Это сейчас откуда было?» — воскликнул Тре. «Еще двое, со стороны солнца!» «Да, но...» Лазерная пушка заработала вновь, и все то время, пока шла пальба, Твилек что-то бормотал под нос, чего Ланори не могла разобрать. На экране датчиков она увидела, как еще один корабль вспыхнул, рассыпался на множество частичек, расплывшихся словно облако, а затем все погасло. «Осталось три!» — сказала она. Один из кораблей помчался к ним, и исчез. Я его потеряла. У меня тоже пусто. Сможешь найти? Не, куда-то делся. А ты можешь его силой увидеть? Или что-нибудь такое? Ланури проигнорировала эту колкость и резко развернула корабль влево и вверх, нацелившись в место, куда, по ее мнению, мог уйти неприятель. Например, если бы он оказался прямо под миротворцем, то на секунду исчез бы с экранов датчиков, скрытый выхлопами и углом подъема. Это был хороший трюк, но Ланори о нем знала. Один или два раза она и сама его проделывала. Девушка заметила мерцание звездного света на металле еще до того, как противника захватил датчик. Она закрыла глаза и глубоко вдохнула, обращаясь к силе. Затем снова вгляделась. Мимо сетки наводящего компьютера, мимо пульсирующих огней и ползущих индикаторов готовности лазера, расстояние до цели, высоты и положения. И когда пришло время, она легонько коснулась кнопки управления огнем. Единственный заряд вырвался вперед, и в 8 километрах от нее истребитель раскрылся пылающим цветком. «Ух ты! Отличный выстрел!» — оценил Тре. «Последние два приближаются быстро!» — сообщила Ланори. «Один слева, другой справа!» «Правый мой!» Лазерные пушки дали залп. Ланори сделала бочку, а затем направилась строго прочь от Нокса. Гравитация ухватилась за судно, словно ей было жаль отпускать его. Корабль содрогнулся. Джедай переключилась на ручное управление огнем нижней турели и развернула ее влево, вглядываясь в решетку прицела на своем экране. 4 центральных квадранта окрасились красным. Она несколько раз выстрелила, уже понимая, что промахнулась. «Смотри!» — вскрикнул Тре. «Вон они!» Миротворец вздрогнул. В полукилометре от него взорвалась плазменная торпеда, сдетонировавшая благодаря его защитным системам. Ланори позволила взрыву толкнуть корабль. Она понимала, что борьба с его последствиями станет напрасной тратой времени и сил. Затем выровняла судно. «Они все слева», — сказала следопыт, и открыла огонь. Тре тоже выстрелил, и она заметила, каких лазерные лучи сошлись в отдалении. Датчик показал звездный цветок взрыва. «Да, еще одного сбили!» — воскликнул Тре. «Другой разворачивается!» — заметила девушка. «Так, погнали! Я его подстрелю по следу выхлопных газов!» Ланори задумалась на мгновение, затем отвернула прочь от удирающего корабля. Их разделяло уже 13 километров, и расстояние увеличивалось. «Нет времени!» — решила она. «И нет смысла!» Тре помолчал. Затем она услышала вздох, возможно, вздох облегчения и благодарности за то, что они еще живы. «Останься пока там!» — велела следопыт. «Если они доложили о нас, к нам могут прислать еще гостей!» «Ага!» — отозвался Тре. Ланори приглушила ком. Если честно, еще гостей к ним не пришлют, потому что она заблокировала передатчики истребителей, как только увидела их. Но ей хотелось некоторое время побыть в одиночестве, собраться с мыслями, открыться силе, всему успокоительному и ободряющему, что она для нее значила. Она глубоко вздохнула и бросила прощальный взгляд на Нокс. Даже с такого расстояния гибнущий лесной город был самой крупной, самой явной отметиной на планете, которую они покидали. Глава 15. Причуда Рендена. «Джедай обязан знать свои пределы. Есть места, куда мы не должны проникать, вещи, которые не должны делать, способности которых не должны искать. Сила дает невероятное могущество, но истинное могущество джедаи — знать, когда обращаться к ней, а когда нет». Мастер Шелмар. Жизнь в равновесии. Год 7541 от прибытия Тойоров. Ланори следует за братом через весь Талис, в одиночку, без оружия, припасов и снаряжения, идет по его следу, там, где может его найти, делая все возможное, чтобы ощутить его присутствие, а когда не может, направление его движения. И по прошествии 3 дней девочка начинает понимать, куда он направляется. Ланори знает, что нельзя было убегать, нужно было подождать Демпаул, и теперь ее страшит, что мастер-джедай о ней подумает. Но она уверена, ее не станут подозревать в убийстве Скотта Юна, а если и станут, время расставит все на свои места. Ланори делает все возможное, чтобы не потерять брата навсегда. Все кажется ей нереальным, кошмарным. Делиен — убийца. Происшествие заставляет ее повзрослеть, и ее мир навсегда изменяется. Талис — дикая, малонаселенная земля, и чем дальше Ланори продвигается на юг, тем более чуждым становится пейзаж. Неспроста у него есть второе название — Темный континент, и только теперь Ланори понимает, почему. Спустившись с холмов, она попадает на просторную, даже безграничную равнину, на которой не растет ничего выше пояса человека. Некоторое время этот феномен вызывает у нее интерес, но пройдя полдня по равнине, она впервые ощущает удар ветров. Первый порыв перехватывает дыхание, страница падает на бок и сжимается в комок под низкой скалой, пока самый сильный ветер, который она когда-либо знала, мчится над равниной. Она начинает ненавидеть эти высокие тонкие травы. Ее ступни и ладони уже покрыты порезами от их острых краев. Трава шумит вокруг нее и закрывает почти все ее тело. Так Ланори переживает бурю. Девочка дышит, стараясь изо всех сил. Все это время страница старается занимать как можно меньше места и устроиться как можно надежнее под прикрытием скалы. При мысли о том, что Дел может продолжать идти во время урагана, ее охватывает страх. Она разыскивает его при помощи силы, утешаясь тем, что течет вместе с ее потоком. Брат где-то впереди, в его сознании буйствует смятение. Все то же самое, что и при уходе из-за Нилкэша, и, как подозревает Ланори, он довел себя до такого состояния намеренно. Он очень хорошо знает сестру и понимает, что она будет пытаться дотянуться до него. Возможно, это его лучшая защита. Лишь перед наступлением сумерек ветер начинает стихать. Девочка поднимается и спешит дальше. Ее мучает голод, холод и жажда. Мороз сияет на бесчисленных остриях травинок, создавая пейзаж из мерцающих драгоценностей, насколько хватает ее взгляда во всех направлениях. Равнина прекрасна, но идти по ней, словно переходить вброд, море из лезвий. «Дел, остановись, остановись ради меня!» — думает она, прилагая все усилия, чтобы посредством силы передать эту мысль как можно дальше. Она не знает, слышит ли он. Девочка приходит к выводу, что он направляется в старый город. «Там жили истинные тайтанцы», — говорил он. Об этом городе и его обитателях известно так мало, что она не стала спорить, и он создал себе романтизированное представление о полуразрушенных зданиях, пирамидах и не до конца исследованных глубинах его пещер и каналов. Некоторые говорят, что старый город построили гри, обитавшие в нем десятки тысяч лет. Другие утверждают, что гри лишь жили здесь некоторое время, а истинные строители старого города — навеки затеряны в тумане древней истории. Это тайна, но именно к тайнам прошлого Дел и стремится. Старый город расположен в южной части Талиса, в диком, отдаленном краю, называемом Красной пустыней, где бывают лишь исследователи и те, кто решил бежать от цивилизации. Говорят, по ночам там выползают кровоязвы, которые охотятся под землей. Ходят слухи, что они наполовину растения, наполовину животные, невосприимчивые к талантам джедаи, и что они питаются теплой кровью. Когда девушка думает об этом, ее бьет дрожь. Что же там будет делать Дел? Она не знает, возможно, он тоже не знает, и это сомнение ее единственный шанс вернуть его. Но он убийца! Она пытается игнорировать эту мысль. Она всесторонне обдумает ее, когда отыщет брата, и тогда решит, что делать дальше. Разрываемая смятением и замешательством, Ланори, наконец, покидает равнины, поросшие острой травой, и идет вслед за братом уже через первые перекатывающиеся дюны Красной пустыни. На заре следующего дня Ланори просыпается в ознобе. Она внизу, в темноте под Красной пустыней. Старый город давит на нее, сокрушая со всех сторон своей загадочной историей и миллионами нерассказанных повестей. Она находится в запутанной сети пещер. Все они освещены мерцающими огоньками, горящими где-то вне поля зрения. Стены и потолки красиво инкрустированы пентаграммами времен Гри. Она уверена, что они рассказывают о давно забытой истории, но не способна воспринимать их как исторические факты. Как будто, несмотря на то, что перед ее глазами изложена истина, она не может понять, что здесь произошло. А затем появляются кровоязвы, бесшумные, смертоносные, похожие на летучих мышей размером с ее голову, с хватательными усиками и зубами, с которых капает слюна. Она не надеется отбиться от них. Они окружают ее, набрасываются, отрывают кусочки от ее лица, шеи, машущих рук. Боли нет, но у нее идет кровь. Она зовет на помощь. Брат наблюдает из тени. Ланори рывком садится и глядит в огромное, испещренное звездами небо. Сон уже забывается, как и большинство снов. Она понимает, что твари из ее сна — это кровоязвы. Несколько раз ей попадались их описания, поэтому девочка представляет, как они должны выглядеть. Она никогда не видела их на голо или на рисунках. В ее сне они чудовища, но настоящее чудовище — тот, кто наблюдал. От такого открытия кровь стынет в жилах. Она снова разжигает огонь и ищет себе пищу и воду, используя навыки выживания, которым обучили ее родители еще в детстве. Идея взглянуть на Делла как на чудовище не исчезает. Ее сон продолжается и в реальности. Или, возможно, во сне она видит лишь правду. Она мало спала, но спешит дальше, чтобы снова пуститься по следу брата. Вспоминая карты и легенды о Красной пустыне, она вычислила, что старый город находится в километрах 80 к югу. И хотя след, оставленный Делом на земле, потерян, теперь она уверена, он направляется к этим развалинам. Ланори всегда была сильной и выносливой, и она принимается бежать, переваливает через большие дюны и стремится дальше, в Красную пустыню. Она бежит 10 часов, время от времени останавливаясь у зарослей клочковатых растений, чтобы добыть воды. Она переворачивает камни и ест жуков и муравьев, а в одном месте отгоняет хищников от их недавней жертвы. Мясо жирное и жесткое, и она поглощает его сырым. Красная пустыня, красивая и пугающая, бесплодная и безмолвная, место, которое вдохновило бы поэтов и безумцев, и она старается изо всех сил, чтобы не утратить внутренней концентрации и не пропустить угрозы извне. Здесь легко заблудиться, а то и потерять себя. Ее ощущение того, кто она есть, остается непоколебимым, и близкие отношения с силой даруют ей комфорт, ведь та пребывает в каждой выбеленной солнцем скале и в каждой песчинке. Как раз перед закатом Ланори видит первые развалины, упавшую стену у подножия пологого склона, практически груду камней, наполовину погребенную движущимися песками. Но очевидно, что это не природное образование, и обжигающий холод, возникающий при одном лишь взгляде на руины, убеждает девочку, что она почти на месте. Ланори взбирается по склону и ближе к вершине замечает следы. Она останавливается и оглядывается по сторонам, но Делла нигде не видно. Страница кладет ладонь с разведенными пальцами на отпечаток ноги, и закрывает глаза. Однако здешние пески горячи, они вечно в движении и проникнуты вечной историей, масштаб которой заставляет ее вскочить на ноги. «Дэл, нам не надо было приходить сюда!» В первый раз она заговаривает вслух после ухода из-за Нил Кэша 3 дня тому назад. Никто не отвечает. Добравшись до вершины холма, страница снова дает осветить себя последним солнечным лучам. Солнце погружается в развалины, находящиеся в километре к западу, словно разбросанные по пустыне руины старого города всегда являлись его домом. Отчаянно желая, чтобы все было иначе, Ланори идет к руинам. Когда она входит в тень крупнейшей пирамиды старого города, на нее первый раз набрасывается кровоязва. Пока миротворец преследовал Дела и его звездочетов, мимо орбиты Мальтеры по направлению к солнечному пятну, Трессана вел себя тише, чем когда-либо на памяти Ланори. Она не стала выпытывать, почему. Они видели ужасающие вещи, были свидетелями трагедии сокрушительного масштаба. И хотя в прошлом Тре вряд ли мог считаться хорошим парнем, сейчас он наверняка не притворялся. Маячок, похоже, работал исправно, и Ланори трижды просчитала предполагаемый курс корабля Дела. Каждый раз пункт назначения оказывался одним и тем же — солнечное пятно. Кажется, она понимала, почему. Ученые Глуби создали для звездочетов невероятное устройство, но чтобы зарядить его, Делу нужно посетить солнечное пятно. Располагавшиеся там шахты глубоки и чрезвычайно опасны, но вознаграждают горнодобытчиков с лихвой, экзотическими элементами, которые можно использовать для топлива или оружия, кристаллами, поющими силой. Быть может, при правильном подходе и с нужной техникой планета подарит и толику темной материи. Корабль Дела опережал ее на 8 миллионов километров. Ланори попыталась проложить более прямой курс к солнечному пятну, но быстрее следовать за Делом не получалось. Она вывела миротворец на максимальную скорость, понимая, что внесенные ею модификации сделали его одним из самых быстрых кораблей в системе. Тем не менее, Дел оставался вне досягаемости. Он вполне мог тягаться с ней в скорости и выбрал самый короткий маршрут к карликовой планете, вращавшейся на короткой орбите вокруг их звезды Тайтоса. Проложив маршрут, Ланори связалась с мастером Дэм Паул. То и потребовалось некоторое время, чтобы отозваться на ее вызов, и еще больше для установления входящего соединения. «Ланори!» — произнесла Дэм Паул, и еще до того, как плоский экран запорошило, и на нем высветилось ее лицо, девушка поняла, что мастер все знает. «Не могу поверить, что он пошел на такое», — сказала Ланори. «И все ради того, чтобы замести следы, чтобы заставить всех думать, что он мертв. Возможно, здесь кроется нечто большее». Мастер-джедай выглядела усталой и опустошенной, и Ланори могла лишь предположить, какой разговор состоялся у нее с советом джедай. Дипломатический скандал на Ноксе, усилия по разрядке напряженности. Впрочем, все это лежало за пределами компетенции Ланори. Ей надо было сосредоточиться на собственном задании. «Что же?» — спросила следопыт. «Должно быть, он поделился редкими знаниями с учеными Глуби, чтобы они могли создать для него это устройство. Чтобы быть уверенным в его уникальности, он убил их всех. Но весь лесной город, это же чудовищно! Погибли не все. Несколько транспортов вылетело до финальной бомбардировки». «Сколько жертв?» — тихо спросила девушка. «Так много, что цифры имеют малое значение». Мастер тяжело вздохнула, но потом, казалось, собралась силами. «Так, каковы твои успехи?» «Дел и звездочеты летят на солнечное пятно. Я думаю, чтобы зарядить устройство. Я лечу следом, но отстаю на несколько часов». «Ты на достаточном расстоянии, чтобы уничтожить его корабль». «И убить брата», — подумала Ланори, но оставила эту мысль при себе. «Нет, мастер, тот, кто платит ему за это безумие, купил для него особенный корабль. я не могу считать его идентификатор, но меня не удивит, если обнаружится, что это корабль «Джедай». «Краденый? В ближайшее время я смогу сообщить вам больше». «Солнечное пятно и Мальтерра сближаются?» Демпаул нахмурилась. «Ты знаешь, что произойдет, когда они сойдутся. Магнитные помехи, космические штормы. Любые космические полеты в том районе будут невозможны». «Значит, Дел все рассчитал до секунды, спланировал очень подробно. Мне надо перехватить его на солнечном пятне». «Сделай все, что должно, Ланори!» «Конечно! Все, что должно!» Взгляд наставницы смягчился. Ланори ответила не сразу, и между ними повисло тяжелое молчание. Затем она вспомнила о безумии Делла, которого она едва коснулась вглуби, и о том, каким всеохватным оно оказалось. «Будь сильной, Ланори! Я знаю, что ты сильна!» «Ответственность велика, и цена провала может оказаться непомерной, поэтому будь сильной. Подобные переживания, подобные трагедии — это то, что делает хорошего джедая великим. Да сопутствует тебе сила!» Ланори кивнула и отключила связь. Еще некоторое время она сидела в кабине и размышляла, испуганная и печальная, и удивилась тому, что нашла утешение в присутствии Тре. Ее напарник Твилек подошел и сел в соседнее кресло. В последний раз, когда они так сидели, он был легкомысленен и стремился пустить ей пыль в глаза своим хвастовством. Теперь все было иначе. Молчание было тяжелым, но никто не прервал его. Ланори проверила корабельные системы, взглянула на датчики, при этом каждую секунду ощущая, как он молча сидит рядом. После ее разговора с Демпаул так продолжалось довольно долго, но наконец Тре заговорил. «Мне плохо!» «Мне тоже! Чем бы ни стал Дел, я не могу поверить, что он...» «Нет, я не о том!» Тре неожиданно затих, а затем его стошнило прямо под ноги. Стальной Хольк тревожно щелкнул. Ланори поднялась с места и глянула на образовавшийся беспорядок. Системы жизнеобеспечения включились на полную мощность, но воздушные фильтры не сразу справились с образовавшейся вонью. «О-о-о!» — пробормотала Ланори. Тре часто и тяжело дышал, вытирая рот, и дрожал весь покрытый потом. «П-п-прости!» «Нокс!» — поняла она. «Мы надышались его воздухом!» «А ты?» «Я хорошо себя чувствую!» «А хорошо ли я себя чувствую?» — подумала она. Девушка оценила собственное состояние и не нашла ничего, что могло бы вызвать беспокойство, разве что ее смешанные эмоции по поводу Дела. Но до солнечного пятна еще 2 дня пути. Если Твилека одолел недуг, она, по крайней мере, могла бы пустить в ход целительные навыки, полученные в Махаракэше, а на случай его смерти имелся воздушный шлюз. Но ей самой болеть нельзя. Оставалось надеяться, что недомогание Тре — результат воздействия ядовитой атмосферы Нокса, и что он не подхватил нечто более коварное. Если он вдруг окажется заразным, ей придется принять меры. На мгновение она оторвала взгляд от своего спутника, чтобы взглянуть на экраны. Сигнал от корабля Дела по-прежнему отслеживался, хотя их разделяло 8 миллионов километров. Она не имела права рисковать. Но джедай знала, что никогда не сможет выкинуть Тре воздушный шлюз, пока тот жив. «Ляг на мою койку», — предложила она. «Я пока приберусь. Пей больше воды». Тре не спорил. Он протиснулся мимо нее, лег на койку и почти мгновенно уснул. Ланори посмотрела на грязное пятно на полу кабины. «Хотела бы я, чтобы у тебя имелись руки!» — обратилась она к стальному Хольгу. Дроид проскрипел нечто похожее на смешок. В течение следующих 2 дней состояние Тре не ухудшалось, но и не улучшалось. Ел он мало, да и эту еду в основном выдавал назад. Твилек пил много воды, покрытый потом. Он дрожал на койке Ланори, спал беспокойно и видел бессвязные и тревожные сны. Ланори большую часть времени сидела в пилотском кресле, следуя за кораблем Делла, и время от времени, ненадолго забываясь дремотой, она видела смутные и неприятные сны. Не раз она просыпалась с мыслью, что нечто беззвучно летает над ее головой и тычет хищными усиками в поисках ее крови. Еще она видела сон, будто наблюдает со стороны, как весь Тайтан и Тайтос, а затем все планеты вместе с их лунами, поглощает ничто. Миллиарды жизней, мечты и любовь исчезают почти мгновенно. Когда они, наконец, достигли солнечного пятна, следопыт вошла в корабельный компьютер, чтобы освежить знания об этом проклятом месте. Она знала, что окружающая среда на этой планете еще более суровая и неприветливая, чем на Ноксе. Предоставленные компьютером сведения напомнили, насколько. Солнечное пятно — первая планета системы. Вращаясь по своей орбите, она иногда приближалась к Тайтосу на расстояние 48 миллионов километров. Планета обладала достаточной плотностью, хотя на большей части ее поверхности постоянно шли различные геологические процессы. Извергались вулканы, землетрясения меняли пейзаж почти каждый день. Более спокойные районы существовали в основном на полюсах. Именно здесь находились разрозненные горнодобывающие поселения. Это была, пожалуй, самая суровая среда для обитания во всей системе Тайтана. Но деньги шахтеры зарабатывали огромные. Большинство выдерживали один или два сезона, а потом покидали планету, поклявшись никогда не возвращаться. Около 10% тех, кто отправлялся на солнечное пятно в надежде сколотить состояние, погибали. Голодная до чужих страданий и смертей планета Карлик, хотя и продолжала даровать много, но и забирала в ответ столько, сколько могла. Кроме того, она представляла собой любопытный астрономический объект, поскольку вращалась в противоположную сторону относительно орбит остальных планет. Кое-кто предполагал, что это блудный планетоид, захваченный гравитацией Тайтоса в далеком прошлом. Это породило некоторые неожиданные теории, и 3000 лет назад на планете побывало несколько исследовательских экспедиций в поисках каких-либо следов ее предыдущих обитателей. Но ничего не нашлось, ни следов цивилизации, ни руин, ни одного свидетельства, что на солнечном пятне когда-либо процветала жизнь. Эта мертвая карликовая планета дышала добело раскаленным воздухом расплавленной породы, а остальная система воспринимала ее лишь как источник ресурсов. Даже по ночной стороне солнечного пятна можно было судить, насколько сурова эта планета. Густая сеть вулканических гряд, магматических рек и озер излучала устойчивое свечение, а тени от облаков ядовитых газов размером с материк фильтровали свет, превращая его в почти красивое розовое сияние. «Южный полюс», — промолвила Ланори. Корабль Делла сбросил скорость, вошел в атмосферу и облетел планету так, чтобы приблизиться к южному полюсу с ночной стороны. Следопыт уже рассчитала подобную траекторию и вела ее в компьютер миротворца. Возможно, Ланори могла даже сократить расстояние между их кораблями и сбить Делла, прежде чем тот приземлится. У нее имелись усовершенствованные лазерные пушки, мощные и точные. Кроме того, миротворец был оснащен 4 беспилотными ракетами с радиусом действия 800 тысяч километров. Однако, промахнувшись, Ланори этой атакой заявит о своем присутствии. Да, именно поэтому она не стала стрелять. Эффект внезапности. Она убедила себя в этом, пока готовилась выйти на поверхность планеты. А Тре следил за каждым ее движением. «Хотел бы я пойти с тобой», — в 10-й раз сказал ее невольный напарник. «Нет, не хотел бы». «Верно, ты и так достаточно потаскала меня по чудесным местам», — сказал Твилек, который отвел меня в провал. Тре наблюдал за ее сборами. Ланори переоделась и, ощущая, как ей недостает потерянного меча, достала запасной меч из ящика под койкой. С этим оружием она тренировалась до того, как мастер Тэм Мэддок выковал для нее собственное. Джедай взвесила клинок в ладонях и несколько раз взмахнула им, чтобы вновь приноровиться к его весу. Ощущение было на удивление приятным. «Он как будто часть тебя», — заметил Тре. «Ему ничего больше не остается». Ножны из кожи визгуна приняли в себя старый меч хозяйки. Снова опустившись на колени рядом с койкой, она вынула из ящика два бластера и сунула их за пояс. Тре смотрел на нее, вытаращив глаза. Ланори лишь пожала плечами. Из кабины раздался сигнал, оповещающий о начале спуска к поверхности. Девушка ощутила знакомое волнение в животе, пока они входили в атмосферу, а гравитационные модули миротворца постепенно отключались, и посмотрела на Тре, гадая, не стошнит ли его снова. Но он сдержался. Жестом она показала ему, что надо пристегнуться, а потом уселась рядом, на койку. «Ты не хочешь сажать корабль сама?» — спросил он. «Хочу, только надо подлететь поближе. И вот что, Тре!» Она сжала его плечо. «Я оставляю тебя на моем миротворце, на моем корабле. Это мой дом, я доверяю его тебе. Отнесись к нему хорошо». «Я буду его охранять», — заявил Твилек. «Это может сделать Стальной Хольк, и у корабля есть собственное средство защиты. Просто ничего не трогай, ничего». «Можешь мне верить?» — с улыбкой сказал он. Глаза у него слезились, кожа побледнела, Леку безвольно висели. «Придется!» Миротворец трясся и подскакивал, врезавшись в бурную атмосферу солнечного пятна. На пульте управления зажглись огоньки и включились сигналы оповещения. Экраны потемнели, когда по корпусу корабля заструился жар. Ланори забралась в пилотское кресло и взяла на себя управление кораблем. Она проверила датчики, вывела на другой экран карту поверхности и запросила у корабельного компьютера всю доступную информацию по этому району. Дэл со своими звездочетами приземлился в маленьком горнодобывающем поселке под названием Причуда Рендена. Согласно ее записям, в шахте добывали питоний и марионий. Оба эти элемента используются и в топливе для космических кораблей, и в оружии. Шахта работала уже почти 100 лет, и на первый взгляд ничем не отличалась от остальных предприятий солнечного пятна. Трагедия 30 лет назад, когда погибли несколько сотен шахтеров. Забастовка 18 лет назад, которая привела к массовым беспорядкам, а по ее результатам рабочие рассчитались по своим обязательствам и покинули планету вместе с семьями. Связан регулярным транспортным сообщением и торговыми отношениями по меньшей мере с тремя планетами, включая Тайтан. Если в причуде Рен-Дена добывают темную материю, ничто об этом не свидетельствует, и никто об этом не знает. Никто, кроме Дела. На миг Ланури охватил страх, что брат обнаружил маячок, который она прикрепила к нему, и переправил его на другой корабль. Что она следовала за ним 3 дня, а он тем временем направлялся к Тайтану. Возможно, он уже располагал запасом темной материи, уже добытой и ожидающей, чтобы ее поместили в устройство. Может быть, он уже на Тайтане, в старом городе, спускается все глубже. Глубже, чем кто-либо когда-либо бывал, и готовится пробудить гиперврата. И теперь, в любой момент... «Это если они там есть!» — пробормотала джедай. Она до сих пор не была уверена. Существование гиперврат — лишь одно из гипотетических обстоятельств. Но существуют они или нет, опасность остается. «Это Дэл!» — произнесла она, наблюдая за экраном датчика, который показывал его корабль до самого момента приземления. Перестав двигаться, красная точка превратилась в синюю, и Ланори развернула миротворец к югу, чтобы приблизиться к причуде Рендена над пылающим разломом в поверхности планеты. Ей нужно любое прикрытие, которое она сумеет найти. А еще ей нужен план действий. Но времени мало. Мальтерра и солнечное пятно сближаются. Адел по-прежнему опережает ее на шаг. Что ж, она подумает над этим, пока будет догонять брата. Спрятавшись за валуном, Ланори обозревала рудник и беспорядочное скопление домишек вокруг него и задавалась вопросом, как здесь можно жить. Главная шахта располагалась у основания склона из глинистого сланца и кусков скалы. Ее венчала шаткая стальная конструкция с двумя гигантскими подъемными кранами, выступающими над крышей. Окружающие здания были низкими, их построили почти полностью из камня и соединили друг с другом цепями, предположительно, чтобы продвигаться вдоль них во время бурь, бушующих в этих местах. Окна в домах отсутствовали. У стен стояли три тяжело вооруженных ландспидера, а обломки еще нескольких валялись по всей округе, медленно врастая в бесплодную почву. Далее в неглубокой долине располагались три посадочные площадки для всех видов грузовозов и прочих судов, способных эксплуатироваться в такой атмосфере. На одной из этих площадок стоял корабль Делла, и Ланори поняла, почему не смогла догнать его. Корабль брата оказался орудием смерти, который принимал участие, возможно, еще в войне с деспотом. На его левом боку красовалась огромная выжженная полоса, а многие части корпуса, очевидно, были заменены и отремонтированы, судя по разнице цвета и материалов. Опасный корабль, похожий на знаменитые искатели смерти, но достаточно крупный, чтобы перевозить бомбы, оборудование или пассажиров. Сейчас они даже более редки, чем искатели смерти. Большинство было уничтожено в ходе войны с деспотом. Многие из оставшихся впоследствии были пущены джедаи на металлолом, а уцелевшие чаще всего находились в руках наемников, полевых командиров с Чикаго или в отдаленных криминальных поселениях на некоторых лунах Моура. Учитывая, какую скорость развил корабль Делла, велика вероятность, что его изготовили на заказ. Она еще раз проверила окрестности из-за груды камней, а затем, пригнувшись, бросилась к орудию смерти. Девушка держалась в тени, понимая, что Делл мог оставить кого-нибудь из своих звездочетов, готовить корабль к быстрому вылету. Осторожно прощупав его, она обнаружила два разума. Их мысли были безмятежны. Звездочеты пребывали в эйфории, их планы начали притворяться в жизнь. Она задалась вопросом, что скажет Делл, узнав, насколько небрежны его караульные. Ситуация требовала действий, а не дипломатии. Перед джедаем не стояло цели вывести противников из строя. Но Ланори не могла рисковать, оставив хоть малейший шанс, что эти двое будут болтаться поблизости, когда она спустится в шахту. Прежде всего, она прибегла к утешению в силе за то, что собиралась сделать. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер», — подумала следопыт. И она не забыла, сколько народу погибло мучительной смертью на Ноксе. Стоявшая рядом с еще теплыми двигателями корабля, женщина Никточи не узнала, что ее сразило, когда меч Ланори снес ей голову, одновременно разрубив характерные для этой расы длинные рога. Джедай бросилась по трапу в корабль, где в смешной позе застыл второй звездочет, приподняв голову и вслушиваясь в странный звук, донесшийся снаружи. Эта сталь вонзилась в плоть. «Не-е-е-е!» — только и выговорил он. И следопыт ударила его в сердце. На палубу рухнуло уже мертвое тело. Девушка оглядела корабельный трюм. Нет ничего и никого, если не считать мертвых. Она сбежала по трапу и направилась к шахте. Пылающий воздух шок ей легкие, и она понимала, что стоило надеть защитный костюм и дыхательный аппарат. Но джедай не хотела, чтобы ее движением и восприятию что-то мешало. К тому же, вскоре она уже окажется под землей. У главного здания шахты она остановилась и, припав к стене, заглянула внутрь, сквозь трещинки в старой ветхой постройке. Никаких движений, да она и не почувствовала никого внутри. В отдалении раздался взрыв. Вздрогнув, следопыт обернулась и вскинула меч. В нескольких километрах к северу, за невысоким подъемом, небеса полыхали огромными, переливающимися языками пламени проснувшегося вулкана. Облака дыма и пепла вздымались на километры, освещенные изнутри дикими электрическими бурями. В воздухе носились смертоносные выбросы лавы. Земля содрогалась, словно от страха. Войдя внутрь, Ланори подошла к двум лифтам, которые доставляли рабочих в шахту. Они были неподвижны, двери лифтовых шахт раскрыты, одна из клетей уже ушла вниз. Если следопыт воспользуется второй, это заметят находившиеся внизу. Она заглянула в темную, пустую шахту лифта. Долго падать. Спрятав меч в ножны, Ланори покопалась в кармашке на поясе и вытащила три коротких куска тонкой крепкой веревки. Она связала два из них, соорудив шлейку под мышками и на запястьях. Затем, крепко сжав конец третьей веревки и не дав себе времени подумать о безумстве подобной затеи, она прыгнула, обвив веревку вокруг лифтового троса, вцепилась в другой конец, плотно обхватив стальной трос ногами. Мгновение трос покачивался и вибрировал от удара, но потом следопыт восстановил равновесие. Начав скользить вниз, она проверила прочность своих сапог, прижимавшихся к тросу, надеясь, что толстую кожу не прожжет трением при спуске. Тогда будет больно? Скорость спуска нарастала, тьма проносилась мимо. Ланори обратилась к силе и ощутила, что ее окружает лишь открытое пространство, а квадратная шахта лифта через равные промежутки укреплена тяжелыми стальными опорами. Дно приближалось быстрее, чем ожидала Ланори, и потому пришлось стиснуть кабель ногами и затянуть его своей веревкой. Она слегка просчиталась и сильно ударилась о крышу кабины лифта, отчего из ее легких вышибло воздух. Раздался стук, который могли услышать. Но никакой реакции, никакого тревожного выкрика не последовало. Отдышавшись, Ланори спустилась в просвет между кабиной и шахтой лифта. На первый взгляд шахта напоминала ей туннели под центральной башней лесного города. Узкий коридор с грубо обработанными стенами и потолком тянулся в двух направлениях, через равные промежутки, освещенные светильниками. Только здесь было жарко. Жар шел откуда-то снизу. Пол припекал подошвы сквозь потрепанные сапоги, и слабое свечение, казалось, заливало коридор где-то далеко слева. Ланори почувствовала, как что-то быстро движется к ней. Она выставила перед собой старый тренировочный меч, и тут поток горячего воздуха швырнул ее на землю. Она перекатилась на бок и попыталась восстановить дыхание, но страшный ветер украл его. Взрыв жара, возможно, в результате резкого перепада температур, нагрел ее одежду и высушил кожу. Она зажмурилась. Солнечное пятно пыталось изжарить ее живьем. Горячий ветер с воем пронесся между стенами и исчез, и Ланори сделала глубокий вдох. Пахнула потом. Открыв глаза и пытаясь подняться, следопыт ощутила, что над головой покачнулся тяжелый кусок скалы. Собрала все дарованные силы и таланты, чтобы защититься, но опоздала. Она испытала кратковременную боль, а затем на нее опустилась тьма.